Глава 17. Город-тень. Чередование света и тьмы, шума и тишины, вибрации и неподвижности, материнского запаха и мертвечины, которой пахла реальность. Полосы света постепенно срастались в реющие полотнища. Пропасти безмолвия затягивались. Костяшки причинно-следственного домино снова выстроились в удобоваримую цепочку. С одного края было 6-6, с другого пусто-пусто. Само по себе это ничего не значило. Важны были оставшиеся кости. Лазарь сфокусировал взгляд на толстяке, который читал книгу, и, похоже, не заметил его отсутствия. Довольный хотя бы тем, что обнаружил себя в прежнем качестве, он встал и сделал несколько шагов к иллюминатору, стараясь не выдать слабость во всем организме, хотя ясно было, что толстяк — просто шестерка и ничего не предпримет без приказа. Судя по положению солнца, вертолет летел на запад. Далеко внизу Лазарь увидел тень, бегущую по зеленой дырявой шкуре дремучего леса. У горизонта небо было темным, словно там собирались грозовые тучи, но слишком уж плотной, стеклянно-твердой казалась тьма. По крайней мере, теперь он мог предположить, чем закончилась бы для него пешая прогулка по здешнему заповеднику. Вводивший за нос неопределенности нашлось одно утешение — это лучше, чем голодная смерть в лесу. «А как насчет того, чтобы подготовиться к худшему?» — спросил самый осторожный из Лазарей у остальных. И те сказали: «Очень предусмотрительно, молодец, давай-давай, пока еще есть время». Он поднял гвоздь, наверняка выпавший из наспех сколоченного гроба, и начал прочищать им стволы. Земля подсохла, и вскоре ему удалось добиться того, что в свету вырисовывались два идеальных круга. Затем он заново зарядил ружье. Толстяк никак не реагировал на его манипуляции. Если он наблюдал за пассажиром, то делал это совершенно незаметно. У Лазаря руки зачесались. Неожиданно возник соблазн выстрелить во что-нибудь прямо сейчас, да хоть в дверь пилотской кабины, и посмотреть, что будет. Ну, с этим он справился. Но не знал, как справиться со следующим приступом, который сведет к нулю всю его подготовку. Единственное, что он мог сделать, это снова усесться на пол, чтобы не упасть и не разбить себе голову. Потянулись минуты, неотличимые друг от друга, будто овцы одинаковой масти. Лазарь почти возненавидел толстяка. Тот слишком хорошо умел играть в молчанку и вдобавок позволял себе роскошь тратить время на чтение. Для Лазаря все время было словно поднесенное к мозгу раскаленное клеймо. Он тщетно вжимался в каждое текущее мгновение, чтобы наступающее проскочило мимо и не задело слишком больно. При этом его раздирали бесконечные сожаления о зачеркнутых днях и ночах, матери и отце, упущенных возможностях, потерянных женщинах, а еще ему так хотелось хоть одним глазом взглянуть на расписание пытки. Вертолет резко пошел на снижение. Небо в иллюминаторах изменило цвет с голубого на серый. Солнце скрылось в дымке, слишком разреженной для смога или тумана, но, тем не менее, ограничивающей видимость. И с трудом было разобрать, что за стремительные тени мелькают в ней, то ли птицы, то ли ангелы, то ли крылатые ракеты. Потом в серость небес вросли антенны, колокольни, крыши и потянули за собой бетон, камень, металл и стекло. Вертолет садился прямо посреди города. Перед самым приземлением, несмотря на крайне ограниченный обзор, Лазарь сложил фрагменты мозаики. Он узнал город и даже узнал место. Впрочем, узнал не совсем подходящее слово. Сразу стало ясно, что этот город — лишь тень того, в котором он провел всю свою жизнь и который покинул несколько суток назад. А значит, речь не шла о возвращении. Круг не замкнулся, он еще не выбрался из лабиринта. Различия казались неуловимыми на уровне ощущений и совершенно точно заключались не в изменившейся топографии. Это было все равно, что увидеть бывшую любовницу спустя много лет и содрогнуться. Город, оставшийся в памяти, существовал теперь как фон, как призрачная, хотя и вполне осязаемая основа чего-то непонятного, но навязчивого в своей застывшей массивности, как восковой слепок, который ненадежен, ибо в любую минуту может потерять форму и растечься вязкой лужей. И хотя, возможно, за спецэффекты Лазарь должен был благодарить только собственное помраченное сознание, кое-что стало неоспоримым после того, как толстяк отложил книгу и открыл люк. Вертолет сел на одной из центральных площадей. Из места, где когда-то проходили сборища купленных борцов за демократию, она превратилась в свалку трупов. Если вдуматься, обычная эволюция, только совершившая мертвую петлю во времени. Трупы привозили на грузовиках, а гробы сколачивали тут же. Возле здания муниципалитета рядами стояли навесы, под которыми хранились сырье и готовые продукции. Судя по тому, что толстяк засуетился, отстегивая сети, вертолет прибыл за очередной партией. Лазарь не знал, плакать или смеяться. И то, и другое, пожалуй, годилось бы, если бы все происходило не с ним. А так он принял это, что называется, слишком близко к сердцу. Ему не нравился город, где мертвецы шатались по площади в ожидании отправки на кладбище, но, как ни странно, еще меньше ему нравилось само кладбище, несмотря на букалические пейзажи и свежий воздух. У него был выбор, однако лучше бы его не было. С билетом в один конец он мог и дальше делать вид, словно стал жертвой обстоятельств, но теперь его все чаще посещала мысль, что обстоятельства — это полнейшая внутренняя апатия, вечные сумерки аутсайдера, принципиально выбирающего обочину по двум причинам. Середина дороги для тех, кто готов непрерывно бежать, высунув язык, лишь бы не быть затоптанным. А в канаве слишком сильно смердят отбросы. Не исключено, что и это самообман. Иногда легче оговорить себя, чтобы поскорее закончилось следствие. И как часто случалось с ним в последнее время, на все вопросы за него ответил очередной приступ. Последнее, что он запомнил, прежде чем выключился телевизор, он пробирается к открытому люку. Толстяк доиграл свою роль до конца и с непроницаемым лицом отступает в сторону, давая ему дорогу. Выключаются двигатели. Понижающийся свист сильно напоминает что-то, то ли чей-то зов, то ли гитарный фидбэк. Но тишина наступит чуть позже, а пока он слышит голос, наполовину стон, наполовину шепот неотразимого соблазнителя, одновременно вкрадчивый и полный нестерпимо сладостного страдания, голос змея в райском саду, познавшего все муки ада. Голос доносится из пилотской кабины. Мэрилин Мэнсон поет «Speed of Pain». When you want it, goes away. Сопровождаемый этим мазохистским гимном, Лазарь делает шаг наружу. Трапа нет. До мостовой далековато. Зубы лязгают, когда он приземляется. На него надвигается автопогрузчик со штабелем гробов на вилах подъемника. Лазарь шарахается в сторону, и в этот момент его череп взрывается. Конец серии. Продолжение следует. Иногда бывает приятно узнать, что ты никому нахрен не нужен. Для дичи ситуация почти спасительная. И тут главное — не потерять бдительность. Вертолета уже не было, автопогрузчика тоже. Издалека доносился натужный визг дисковой пилы. Где-то вне поля зрения проехал грузовик. Лазарь поднял голову. Вертикали стали горизонталями и наоборот. Все зависит от точки, с которой смотришь. Чем она ниже, тем больше доверяешь Эвклиду. Это не значит, что грек прав. Рожденному ползать летать вредно. Несколько секунд Лазарь думал о разной чепухе, но не мог прогнать никчемные мысли. Например, ему не давала покоя старая загадка, почему в зеркале левое и правое меняются местами, а вверх и низ — нет. Наконец, заминированная память вернула его к насущному. Он оглядел себя. Вроде цел, в одежде, и даже двустволка при нем. В карманах прощупываются патроны. Привкус крови во рту — это уже привычно. Зубы шатаются еще сильнее, и десны постоянно кровоточат. Правая сторона лица распухла, падение на брусчатку не прошло даром. Лазарь встал на ноги. Никто по-прежнему не проявлял к нему интереса, хотя ему казалось, что по любым меркам он выглядит, как огородное пугало. В мглистой дымке продолжалась неспешная и какая-то патологическая возня. Вековой давности памятник тирану возносил свои гранитные мощи на высоту всенародной любви и птичьего помета. Кстати, из птиц преобладали вороны. Голубей Лазарь не видел совсем. Окружавшие площадь здания были такими же, какими он их помнил, но при этом производили впечатление несообразно дорогой декорации. Вероятно, того, что нынешние обитатели города не могли возвести ничего подобного. На них лежала незримая печать проклятия. Но не исключено, что в городе найдутся места повеселее. И не мешало бы проверить, есть ли у него здесь дом. Это могло обеспечить Лазаря осмысленными телодвижениями на ближайшее время. А на большее он не претендовал. Убедившись, что двустволка заряжена, он потащился домой известным ему маршрутом, начальная часть которого проходила через ближайший парк. Поскольку он ровным счетом ничего не знал о поджидающих его опасностях, кратчайшая дорога была ничем не хуже любой другой. По пути он обогнул сарай с распахнутой настежь дверью, оттуда доносился визг пилы и стук молотков. В проеме угадывались 3-4 фигуры в комбинезонах. Вступать в разговоры с работягами Лазаря не тянуло абсолютно. Ответы, которые он получал в последние дни, отбили у него всякую охоту задавать вопросы. Хватило и того, что боковую стену сарая занимала та же надпись «Маканда» и символ «Красная змея, заглатывающая собственный хвост». Увидев эту дамбалу, Лазарь мысленно вернулся в благословенное время, когда беззаботно разгуливал по приюту усталых странников. Именно так он воспринимал теперь тот милейший дом и разглядывал картины на стенах и дверях. Правда, там был еще жонглер, а змея горела ярким пламенем, но аналогия казалась не случайной. Знать бы еще, какие двери нужно открыть, чтобы вернуться. Сарай остался позади, и Лазарь бросил ломать голову над очередной загадкой. До парка уже было рукой подать. Он выглядел безлюдным, заброшенным, погруженным в сонное оцепенение. Не ощущалось ни малейшего движения воздуха, словно ветер и тени заключили договор о ненападении. Впечатление почти не изменилось, когда Лазарь углубился в одну из аллей, обсаженную деревьями, которые могли быть каштанами. Поначалу он решил, что тут вообще нет людей, но очень скоро убедился в обратном. Из-за кустов, которые могли быть сиренью, ударили лучи фар, пригвоздившие его к бесцветным сумеркам. В слепящем свете черно-белая картинка потеряла глубину. Лазарь осознал, что сделался отличной мишенью, но дергаться было поздно, поскольку расстрел откладывался, он просто стоял и ждал. Пауза затянулась. Вероятно, его разглядывали во всех подробностях. Наконец затарахтел двигатель. Ломая молодую поросль, на аллею выехала колымага неопределенного цвета и происхождения, без номеров, которая могла бы считаться инвалидной коляской. Машинка развернулась, и теперь фары светили вдоль аллеи, разгоняя мглу на расстоянии полсотни метров. Лазарь успел заметить промелькнувшую в конусе света черную кошку. Сквозь мутное боковое стекло он едва сумел различить некоего субъекта с избытком волос на лице, находившегося за рулем колымаги. Дверца со стороны пассажира распахнулась, и пропитый голос, обладатель которого явно был навеселе, просипел: «Ну ты садишься или как?» «Еще один долбанный таксист на мою больную голову», — подумал Лазарь. Вслух он сказал: «Отвали», и отправился своей дорогой. Спустя десяток шагов он обнаружил, что колымага медленно катит следом, освещая фарами когда-то асфальтированную аллею, что его, в принципе, устраивало. Пинчуга крикнул вдогонку: «Да ладно тебе! Не выеживайся! Давай подброшу!» «Куда?» — бросил Лазарь через плечо. — А докуда бензина хватит? — А мне дальше? — Так и быть. Дальше сам потопаешь, только учти, в ногах правды нету. — А в чем она есть? — У кого как. У меня, к примеру, в заднице. Я, брат, все задницей чую. — Поэтому на ней сидишь? — Точно, чтобы правду не растерять. «И что твоя правдивая задница тебе подсказывает?» «Ну, до того, как ты нарисовался, она мне битый час твердила, что вот-вот появится человечек, которому ворон велел привет передать». Лазарь замедлил шаг. Когда колымага поравнялась с ним, он увидел высунувшуюся из нее кудлатую голову со свалявшейся бородой, заплывшими глазками и носом, который смахивал на перезрелое яблоко. Пьянчуга явно наслаждался ситуацией. «Ты знаешь ворона?» «Да я бы не сказал. Чертова птица летает, где захочет. Тут каркнет, там украдет, а потом еще глаза выклюет. И поминай, как звали». «Ты не крути, я не про птицу. Здоровый такой мужик, слепой, на желтой машине». «Охренеть можно! Слепой! На машине! Друг, а ты случаем не бухой?» «Ладно, замнем. А с чего ты взял, что это он мне привет передавал?» «Хорош дурочку валять! Он так и сказал. Увидишь моего меченого — привет передавай!» И еще кое-что добавил. «А я, по-твоему, меченый?» Пинчушка только раздраженно фыркнул, дал газ и умчался метров на 100 вперед. Въехал на клумбу, резко затормозил и вернулся к Лазарю задним ходом. Видать, сильно обиделся. Во всяком случае, его голосом мычало оскорбленное достоинство. «Вот если бы я на вас, козлах, не зарабатывал, хер бы ты меня еще раз увидел!» «Ну так что он там еще добавил?» «Хе-хе-хе! Платная информация!» «Сколько же ты за нее хочешь?» «Садись, обсосем!» Лазарь обошел вокруг колымаги. На какое-то мгновение его охватило подозрение, что это дурацкий розыгрыш. И стоит ему усесться в машину, как под личиной старого пьянчуги обнаружится сам ворон, а убогая тачка превратится в просторный и мощный чекер. Вероятно, именно на это он и надеялся втайне от собственного злорадствующего цинизма, но ничего подобного, конечно же, не произошло. Он с трудом втиснулся на жесткое сиденье, колени уперлись в переднюю панель, стволы за неимением места пришлось выставить в окно. Пахло внутри колымаги так, как и должно было пахнуть в непосредственной близости от обоссавшегося пропоицы. Когда водитель повернул свою физиономию к Лазарю, тому показалось, будто его хлестнули полотенцем, вымоченным в одеколоне. Отрыгнув пару раз, старик, очевидно, посчитал, что ритуал соблюден и знакомство состоялось. Лазарь пережил первые мощные выхлопы перегара благодаря тому, что задержал дыхание, потом повнимательнее пригляделся, с кем имеет дело. Оказалось, и впрямь с инвалидом. У старика были отрезаны обе ноги выше колена. Из подвернутых штанин получилось что-то вроде подстилки под драгоценную задницу. Перехватив его взгляд, пьяница расхохотался. «Я же тебе говорил, нету в них правды!» Лазарь ухмыльнулся за компанию и мысленно обратился к тому, кто распоряжался его судьбой. «Хватит с меня одного этого придурка, пожалуйста, не надо никаких всадников без головы!» «Куда едем, друг?» — спросил инвалид. «Газуй, я покажу». Двухместная колымага с ручным управлением была немногим резвее мопеда. Из щелей в кузове сквозило. На скорости больше 20 она начинала угрожающе дребезжать. Закрадывалось подозрение, что ей не дает рассыпаться на части только въевшаяся во все поры липкая грязь. Минуту спустя они выехали из парка, и Лазарь дал пеленг на здание цирка. Центральные улицы не освещались, хотя, возможно, вездесущая мгла вводила его в заблуждение относительно времени суток. Во всяком случае, включенные фары оказались совсем не лишними. Никаких сияющих вывесок, витрин, реклам. На тротуарах и в переулках изредка можно было увидеть прохожего, но не то чтобы потерянного и пугливого, но всегда бредущего в одиночестве или бредящего в одиночестве. Бред. Это внезапно всплывшее слово вывело Лазаря из созерцательной прострации. Он понял, что на некоторое время перестал слышать, о чем бубнит старик, и машинально поднес руку к лицу. Оно было очень горячим и влажным. Волна жара схлынула так же внезапно, как и поднялась. «А за доставку я беру вдвое», — самодовольно вещал инвалид. «Ты о чем?» «Да все о том же. Чует моя задница, что мы с тобой сойдемся на четырех». «На четырех?» «Ну да ладно, 3,5, меньше никак не могу. Я тут 2 суток проторчал, а до этого полдня на пернатого угробил, так что сам понимаешь». Несмотря на убийственные барабанные дроби в голове, до Лазаря начало доходить, к чему клонит пьяница. «Ты о днях, что ли?» «О них!» — охотно согласился инвалид. «О днях, денечках наших, летящих в никуда!» Выдав этот поэтический пассаж, он пустил газы. Лазарь отвернулся и уставился на реку, которая несла мимо воды, похожие на жидкий асфальт. Отдать жизнь, забрать жизнь еще куда ни шло. По крайней мере, об этом он был предупрежден и даже видел пару-тройку хищников. А вот то, что ею можно торговать в розницу, показалось ему идеей новой и необычной. И еще стараниями инвалида вполне отвратительной. Правда, техническая сторона вопроса оставалась для него загадкой. 3,5, говоришь? «А как же ты их у меня возьмешь?» «А это уже, паря, не твоя забота. Договорчик подпишем, все будет чин-чином. По договорчику и получу, что причитается. 3,5 денька, которые я сам выберу». До знакомого дома на берегу реки оставалось всего ничего. И бензина хватило. Ни в одном окне не было света. По безлюдной набережной бежала тощая белая собака. Может, чья-то смерть? Собаки собачья. Когда колымага оказалась возле дома, Лазарь сказал: «Останови». Вылезая из машины, он едва не упал. Плохо слушались затекшие ноги. От реки тянуло прохладой, но не свежестью. Собака скрылась из виду. Дом высился перед ним, словно шкаф, в котором остались только корешки старых книг. Сунешь руку — и найдешь разве что высохших пауков под обложками. Пьянчушка прервал его интимную беседу с самим собой. «Эй, друг, ты покупать у меня будешь или как?» «Жди», — бросил ему Лазарь и направился к подъезду.